тысячи лет, сотни тысяч дорог. Миллионы похожих своей непохожести лиц. С полосой горизонта и с пожухлой травой серый войлок теплый летний.